Мы начинаем 30-й урок темы Маты Вело Маты, 5-й части ТЭС. Страница Шин Нун Далы, 354-я. Текст Эц Хаим от самых Вейней Кедейши Баэрлахазе Царихла Даадак Дама Ахат. Точка. От 60-й самых. Вейней, и вот, чтобы объяснить тебе это, необходимо знать одно введение. Вегу. Киеш, следующая страница, Хилук, Бенпам Ришон, Баэт Ацилут Лизман Шахараф. И оно состоит в том, что киеш, что есть различие между первым разом во время излучения и временем, что после него. Точка. Гибавам решен шибакулам. Шибука ашерниш ар ора захар шеля кетер баэта исталькут алга алев ахар вахарках. Следующая страница бегит паштут бет. Кашених наса хохма беклидек га кетер. Аз ло нихнас бекли шеля захар, рак нихнас бекли ану квацма. Шигу басот гей шель ют гей. Гаю зон бабет келим. Ах бы исталькут бет. Ашер гаю олин зон шнеем лемала. Ваз ништаву шнеем яхат. Выкиблу куламба яхад гэра мин кетрильон, вэлахэн кашэр баим, вэхозрин бах, бакелим шалахэм, аз нихнасин шнэгэн бэкли шэля захар, вамалхут шэля нуква ниш ар бэкли шэль гагэй шэла канай. Возвращаемся на страницу Шин Нун Гэй. Кибафам решен, ибо в первый из всех раз, и по первый раз из всех, лучше сказать, что это когда свет мужской кетера остался во время первого исторжения. В Ахарках, а затем, следующая страница Шинун Вав, а затем во втором распространении, когда вошла хохма в кли кетера. Тогда лоних нас бы кли шеля захар, тогда вошло в кли мужского только тогда, извиняюсь, лоних нас бы кли шеля захар, рак бы нас бы кли ганукватсва. Не вошел тогда он в кли мужское, а вошел только в само кли женского. Шоубасот, что это в сути буквы Гей, имени Юд Гей. И сочетание Юд Гей. Ваю зон бабет келим, и зон были в двух келим. Ах ба исталькут бет, но во втором исторжении ашер гаю олин зон, когда зон оба поднялись вверх, ваз ништаву шнеген яхат, и тогда они стали вместе одинаковы. Выкиблу кулам бяхат гера мина кетрильон, и получили вместе свечение от высшего кетера. Велахан, и поэтому кашер байбаин, когда приходит снова они приходят снова в, в их килим, а с них насин тогда входят оба в кли мужского. А Малхут нуквы женской остается в кли, в ее буквы, в ее в кли, ее буквы гей, как сказано выше. Мы возвращаемся на нашу исходную страницу, Шинун Далет. Орпними, левая колонка, внизу ссылка буквы самых 60. Хилук бен Паам Ришон. Баэта Цилут Лезман Ахарав. Различие между первым разом во время излучения и тем, что было затем. Двоеточие. Кенит Баэр Лаэль Бедеврея Равдав. Следующая страница Шинун Гей Орпними, правая колонка. Шин мем, шамадхила нитпашета ормы бематы веломаты, ваэсер яциот, у ваэсер хахнасот, коль юдорот, ад шиба эля малхут. Вахар кахнасаматы веломаты паамбет, бауфен тмиди, דהיינו שבכל פעם שההתפשטות מגיע אל המלכות, מלכות, הרי הוא חוזר וחלילה טוצ'קה. предыдущая страница. כי נתבאר לאל, ибо выше было объяснено, выше в словах Рава на странице 340, следующая страница, было объяснено, что сначала нетпашет аор распространился свет в маты вело маты, бээсер в десяти выходах и в десяти ахнасот и в десяти в входах распространил, лучше сказать, распространил все десять светов до тех пор, до того момента, так что, так что до тех пор, что ба-шиба эля малхут, пока не, лучше сказать, пока не пришел к малхут. Вахарках, а затем на саматы веломаты стало маты и лом и веломаты во второй раз баофен тмиди в постоянном, постоянным образом. Да, это он говорит, собственно говоря, о втором распространении, у парцов Абба, и потом постоянным образом маты вело маты, это в саг. Да, и ну, то есть, шабахоль паам, что каждый раз, когда распространение достигает малхут, то вот это снова и снова повторяется. Вот это в парцуфе саг. Аен шам, читай там. ונתבאר שם שהבחינה א' דהיינו המתי ולא מתי עד שהגיע אל המלכות פעם אחת הוא המכונה פרצוף חוכמה דאק או אב דאק ונתבאר פייסנינו אותם שתו פרווי אספקט. То есть маты эвеломаты, аспект маты веломаты приходит и не приходит, пока это адши кия эля малхут, пока это пока не доходит до малхут в первый раз, это называется порцов хохма Адама Кадмон. Или аб Адама Кадмон. Точка. Ваматы веломаты отмеди. Де хозер халила, обхинатаха ахерет аникра парцуф абина де ак, о саг де ак. Он подтверждает нам это. А аспект маты вело маты, постоянный аспект маты вело маты, повторяющийся, который все время повторяется, это другой аспект, который называется парцуф Бина Адама Кадмона или Сага Адама Кадмона. Следующий абзац. Везеамро. Кьешхи лук бен пам ришон баэт ацилут. Дайну. Амати вело мати пам ришон ачиги аэля малхут. Это что он Ари говорит, цитата. Ибо есть различие между первым разом во время излучения, то есть маты, вело маты, первый раз, пока это не дошло до малхут, и времени, которое затем, что после него, то есть аспект маты, вело маты, другой аспект, который шегигия эля малхут, когда что приходит к Малхут один раз, что это маты, вело маты, тмиди, который приходит еще раз к Малхут, и что это постоянный маты, вело маты, то есть периодичный, периодический, он называет это постоянный маты, вело маты, как сказано выше. Следующий абзац. Бафам ришон шикулам вехуле гаю бабет килим вехуле. В первый раз из всех и так далее, они были в двух килим и так далее. Кейло абет килим шель сахара некива яц убаша от бията орба хазара или апарцуф. Микоха каагот кифулот шель решимо ганиш арба бакетер лаор габа михадаш эля парцуф. Вене арав Избир, шафальпи, шаэйн ор катан, макеба ора гадоль мимену, миколь маком, киван шееш ма лаба ора хохма, шебата михадаш милемала, машенька на решимо шеазивук, ваор шела квар нисталек, валькен яхоля хохма легакот баришимо, Улогоция, улогоци, мимена, ницуцин, точка. Кейлу абет килим, ибо эти два килим, мужского и женского, яцу вышли, появились, башаат во время бия-таор, прихода света, заново к парцуфу. В силу ударения, двойного ударения, решимо, которое осталось в кетере. По ударить, почему ударение этого решимо? По, к свету, или по свету, который пришел, со ударением, можно сказать, решимо, которое осталось в кетере, со светом, который заново пришел к парцуфу. Вейне Араф. И вот Араф объяснил выше, сколько дает ссылку, где. Что несмотря на то, что малый свет не может ударить в большой свет, в свет, который больше его, тем не менее, так как есть в свете хохма есть достоинство, да, по отношению к решимо кетера, которое осталось, которое пришло, да, я добавил, этот свет хохма, какое у него есть достоинство, что свет, этот свет хохма пришел теперь заново и сверху, заново сверху. Маша Энке на решимо, чего не скажешь, в противоположность, решимо, что противоположность решимо, что зивук, его зивук и свет уже исторгся, Валькен, и поэтому яхоля хохма лахкот, и поэтому хохма, свет хохма, может ударить в решиму и вывести из него искры. Точка. Айен шам, читай там. Вейней зэгатаам маспик раклы ора хохма. Шамихамат биято михадаш миазивук шелемала ги миштавет базе. И вариши моши кварни сталек азивук шела. И вот эта причина, она достаточная только для света хохма. Шамихамат биято, что из-за его прихода заново от зивуга, что вы вверху, что он этим самым становится соответствует или становится, как сказать, одинаковым по уровню с решимо, которое уже исторглось из своего зивуга. Аваль эйнзе маспик лепарцува бина деак. Киора бина фальпи шиба михадаш миколь маком. Эйн от кохо яфе лехакот багришимо лехоци ницуцин лецоре кли. Валькен лонаса кан кли леханекива. Эла шиги митлабешет ба кли де захар. Аниш армии гид паштут бет акуде. Аваль, но эйнзе маспиклы парцов бина. Но этого недостаточно для парцуфа бина Адама Кадмона. Киора бина, ибо свет бина, а фальпи шиба михадаш, несмотря на то, что он заново пришел, миколь маком, тем не менее, эйн от кухо яфе, его сила еще недостаточная, чтобы ударить в решимо, которое вышла и легаци, чтобы вывести искры для кли, для потребности целицорах кли, для нужды кли, чтобы для потребности в кли, то есть для того, чтобы кли сделать. Валькен, и поэтому лонаса конкрили на кива, и поэтому не было здесь сделано кли для женского. Элашиги митлабешет, но что она одевается в кли мужского, которое осталось от предыдущего второго распространения. Последний абзац. Вы отда, киколя паам, Киколя та ам шеля каата урод зебазе. Катав гарав леэль, левая колонка, шегурак бен урод афахим зелазе, вахилуким бе тив ам. О, очень важный принцип здесь он нам дает. Вот, и более того, киколя та ам шеля каат, ибо весь смысл ударения светов друг в друга. Рав писал об этом выше, в скобках четвертой части, левая колонка, что это только между светами, которые противоположны друг другу и отличаются по своей природе. Читай там. Вейнея кетер вахохма аналь. Гэм Халуким бетив ам. Керишимо де кетер монеа гарад гар. Мико ахорайн де ора кетер гаумед барош каналь. Баур пними дав шака двара матхиль улефихах. Вегина, и вот к Кетер и хохма, как сказано выше, гаемхалуким бативам, они различны по своей природе. Киаришимо де кетер и баришимо кетера, оно удерживает свечение гар. В силу задней стороны света кетера, который стоит в голове, как сказано выше, в Орпними, страница 325, Двара Матхиль, слово начинается, или как мы переводим это, не слово, не переводим, а как применяем это, имеется в виду, абзац начинается со слова «Улафихах», поэтому. Точка. «Вора хохма гарей коль гарата ги рак пхинат гар». Боже годов шам. А свет хохма это гарей коль гарата, все его свечение это только аспект гар, как сказано там. «Викиванше хилуким батив ам гема Маким зебазе. Аваль папарцу габина, ашарришимо гу ниш ар меор, ахохмады паштут бет. Ворабата михадаш гу орабина винода, шахохма бина и убина. Эйнам халуким батив ам, веадраба, або виимаке хадашарин, каналь бадеврея равба от ламет. И так как они различны по своей природе, хэмамаким зебазе, они ударяют друг друга. А вальба парцуфа бина, но в парцуфе бина, ашера решимо, где его решимо остается, решимо осталось от света хохма второго распространения. «Веор аба атам и хадаш», а свет, который приходит теперь заново, это свет бина. И известно, что хохма и бина, они не противоположны друг другу по своей природе. И наоборот, аба и има, они как кехада шарин, они как один остаются, как Зогар говорит. Каналь, как сказано выше в словах Рава, в букве ламет тет 39. Валькен. Эйнака ногег бен решимо бен орабина. Вейнкан ницуцин лекилим хадашим лицораха некива. И поэтому нет здесь соударения или ударов, соударение не имеет места здесь между решимо и светом бина. И здесь искры и нет здесь искр для новых килим для нуквы. Валькена некива митлабешет бекли дезаха. И поэтому женское одевается в кли мужского. Мужского. Следующий абзац. Вейнзе сотер лемаше омера равла эйдба от нун дав шин мем зай. Ашер ора хохма ит лабешба ора гаруа да решимо де кетер. Вора решимо де кетер бетох а хохма. И это не против этого, это не противоречит тому, что сказал Рав выше в букве «Нун», 50-й, на странице 347-й, что свет хохма «Итлабеш Паор» оделся в свет, который «Агаруа даришимо декетер», в свет, который грубее решимо кетера. Ваура решимо де кетер, а свет решимо кетера внутрь хохмы. Точка. Аен шам, а рейши ора хохма ва решимо, יש להם רק כלי אחד, וכאן אומר שיש להם בית כלים. Читай там. И вот получается, что свет хохма и решимо, что есть у них только одно кли. А здесь он говорит, что есть у них два килим. Точка. Вайнянгу шамит лапшим зебазе. Дугмат амадрикот апротиот ашербы парцуфы отсилут. А Вайняну, а дело в том, что они одеваются друг на друга наподобие частных ступеней, которые в парцуфим Ацилута, мира Ацилута, то есть Дагайну. Шаклиды хохма митлабеш беклиды кетр, обетох клиды хохма митлабеш ора ав шелеришимо, обетох ора ав шелеришимо митлабеш ора хохма, ве ора мувхар шелеришимо, Медлабеш тох ор ахохма. Да, и ну то есть, что кли хохмы одевается в кли кетера, а вовнутрь кли хохмы одевается свет грубый решимо, а вовнутрь света грубого решимо одевается свет хохма. А свет наиболее избранный, то есть самый лучший свет решимо одевается вовнутрь света хохма. Следующий абзац. Бейсталькут. Бет ашергаю олим зон выхуленних насин шнеген беаклишель азахар. Во втором исторжении, когда зон поднялись и так далее, вошли оба в кли мужского. Вайточе. Гай. Гаисталькут шель гаматы вело маты. Здесь немножечко он сокращение он сделал другое, чем обычно принято. Неважно, но он имел в виду. Де паам аришон, амахонай исталькут бет, ки парцуфа кетер де аг гу итпаштут алф. Идем дальше. Ве исталькут шель парцуфа кетер никра, исталькут алф у парцуфа холде хохма де аг гу итпаштут бет, ве исталькут шель парцуфа хохма никра исталькут бет. Вагайну, то есть, гаисталькут шель, то есть, исторжение. Га маты вело маты. Процесса. В первый раз, первого раза, называется, который называется гисталькут бет, второе исторжение. Кипарцува кетер де а, кибо парцув кетер адама кадмона. Он первое распространение. Вы исталькут шель парцуфа кетер, а исторжение парцуфа кетера называется исторжением первым. А парцуф хохма Адама Кадмона это второе распространение. А исторжение парцуфа хохма называется вторым исторжением. Как он терпелив, как он это все хорошо объясняет, закрепляет в нас то, что мы изучаем. Последний абзац. Ухмоба, гисталькута, алеф. Бейера, равла, эйль. Следующая страница. Шин, нун, вав. Орпними, правая колонка. Дав, рацад, от, вав. Шабатерам, итпаштут, бет, алу, газон. Декетер, лемала. Шаэма, ришимоды. Пхина, дали, дагит, лапшу. Варишимо де пхина гимель, векиблу шам шнегем гара микетер эльон. А ян шам гейт. Кен гу гадавар гам, бейстальгут габет батерам гит паштут парцуф абина. Шалу бета ришимот, шагема ришимо де пхина гимель шел гит лапшут, Варишим оде пхина бет, шагем пхина, пхинат зон де кетер де парцуфа бина. Точка. Возвращаемся на нашу, на предыдущую страницу. Шин нун гей. Охмоба и сталькут алов, и так же, как при первом исторжении, Рав объяснил нам выше, следующая страница шин нун вав, правая колонка, на странице 294 от вав, что до второго распространения, или прежде второго распространения, поднялись зон кетера вверх, что они, эти зоны, это решимо четвертой стадии одевания и решимо третьей стадии. В Экиблушам и они получили там оба свечения от высшего кетера, читай там. Кен, также и кен гу гадавар гам, также и дело обстоит и во втором исторжении, до распространения парцуфа бина. Шалуб это решимот, что поднялись два решимот, что это решимо третьей стадии одевания, и решимо второй стадии, что они аспект зон кетера парцуфа бина, или парцуфа бина, мы называем саг, точка, ваалуш нейгем, эле малхуды рош. Вешам киблу бьяхад гэра микетер ильон, шалиде яра зо, гисига ганекива, гиштавут има захар, варкен яхла ганекива, легитла беш бекли шель газахар. Ваалуш нейгем, и оба поднялись к малхут головы. Вешам киблу бьяхад, и там они вместе получили свечение от высшего кетера. Шаридеяразо, что посредством этого свечения женское достигло или достигло единения по свойствам или соответствия с мужской. И поэтому женское может одеться в кли мужского. Все это важно, все здесь. Самый главный закон – это есть принцип соответствия по свойствам. Мы поднимаемся в текст Арии от самых алов. Вахенай нянта миде. Ахар апаама решон. Килоолам газон нишаарин бекли газахар. Вишам издавгим бияхат немца. Ки аюд шигу гакли шеля захар. Шам аю шнейген зон. Васка шергем издавгим. Айнанук вас совелет ора захар рак мин авакшилу. Омизавек зон эйлу. Ашер нихлалу баот юд пшута. Азе йоце мегем дугматан бет баним зон. Вэм сот вав далет милуй юд. От самых алев 61. Вехен гайнян тамид. И так вот дело, оно... это всегда. После первого раза. Килоалам, ибо всегда зон остаются в кли мужского. Вышам издавгим яхат, и там они делают вместе зивуга. Немца получается, что а юд шегуа кли шельзахар, что юд, что это кли мужского, что там, Гаюшнегем, что там были зон, оба зон. Аз и тогда, кашергем издавгим, когда они делают зивуг, эйнануква совелет ора захар, рак мин авакшало, тогда нуква выдерживает от мужского, выдерживает свет мужского только от его вак. И ми умезивук газон эйлу, правильно произносить, а и из зивуга этих зон, ашернихалу, которые включаются в букву, простую букву юд, то есть без наполнения, аз йоце, из этого тогда выходит из них, то есть появляется, выходит из них подобие двух сыновей зон, и они суть вав, далит наполнение буквы юд. Я буквы юд, если пишешь ее полностью, юд вав далит, это вот это наполнение, вав далит, это эти два сына. Мы опускаемся в орпними, правая колонка, ссылка буквы самых алев 61. Эйна нуква совелет ор азахарак мин авакшилу. Тогда нуква, она выдерживает, дословно терпит, может выдержать, выдерживает свет мужского только его вак. Двоеточие. Вегу мишум ора хохма нишар багарош тахата малхут мишум шахарав лемата. Уманея гаярат гар мина кетер декуф. Точка. И это от того, что свет хохма, который остался в голове под малхут, так как его задняя сторона направлена вниз, и он удерживает свечение гар от кетера тела. Точка. Вышам нибаэр зе эцель парцува хохма. Ваотоа давар гамба парцува бина. И там эхад лишнегем. Шугу мишум гаор ганиш арба гарош. Вейно яхолит пашет легув бацмо. Гиней афаль пиша ришимошело мгир багув. Миколь маком нивханге араке зот, шигу бедвар бедерах, шигу бедерах ахорай, а мене гарат гар. Вишам нидбаер, и там он объяснил это, я в скобках он дает ссылку, где это. И там он объяснил это в отношении парцуфа хохма. И то же самое оно справедливо и здесь, в парцуфе бина. Ибо одна и та же причина, один и тот же смысл здесь для двоих, для обоих. Что он состоит в том, или причина состоит, одна и та же причина для обоих. Что она состоит в том, что мишум шаора ниш арба рош, так как свет, который остался в голове, шаино яхолит пашетла агуфа бацмо, что который сам не может сам распространиться в тело. Гиней афальпи, так вот, несмотря на то, ша решимо шелома ирба агуф, что его решимо светит в теле. Миколь маком, тем не менее, нефхан гаярак азот, такое свечение, подобное свечение, оно считается, что оно делается, что оно по пути ахураем, что оно от задней стороны, которая удерживает свечение гар. Взаямро. Эйнануква совелет ора захар рак мин авакшило. Это что он Ари говорит. Что нуква выдерживает свет мужского только от его вак. Левая колонка. Умезивуг зон эйло ашер нихвалуба от юд пшута аз яце мехем догматан бет баним везон. Базон. Вехем сод вав дале демилуй и юд. И он берет следующий фрагмент. И от зивуга зон, этих зон, которые включаются в букву юд, простую букву юд, то есть без наполнений. Аз йоце, тогда выходит из них подобие двух сыновей в зон. И они суть буквы вав и далет наполнение буквы юд. Пируш. Кегмош разон де кетер шеб парцу вахохма де ак. И цилу эт газон ликли де хохма шелото апарцуф. Кен газон де кетер шеба парцуф абинат шебакан. Оцию гам кен алидей зивугам яхат эт газон ликли де хохма шебакан. Эла гефрежу башиюра кома. Кибо парцуф а хохма гарей нифханим газон ликли де хохма лифхина юд эй. Пируш, пояснение. Кикмоша газон, ибо так же, как и зон кетера, шва парцуфа хохма, который в парцуфе хохма Адама Кадмона. Гей цилу излучили зон для кли хохмы того парцуфа. Кен газон также и зон, так и зон кетера, что в парцуфе бина, что здесь. Хоцию вывели, то есть гам кен, также алидей зивугам, посредством их совместного зивуга, зон для кли хохмы, что здесь. Эла гефрежу, но различие оно в том, различие оно в мере уровня. Кива парцува хохма, ибо в парцуфе хохма, арей невханим, там считаются зон кли хохмы, аспектом ют гей точка. Каналь бодиврея рав, как сказано выше в словах рава, здесь лучше бы там точку убрать после ют гей, запятую лучше сделать, а здесь уже точка. Как сказано в словах Рава, и в скобках он дает нам ссылку, где. Авалькан шафилу базон декетер эйншам эла бхинат ор габина. Алькен азон де хохмане шене ацлу алидей зивугам. Квар эйн багазон азе бхинат гар эла бхинат вак дегар. Ки гу доме ле газон декли де бина шене ацлу ме газон де хохма. Эцеля парцув де хохма де ак. Точка. А валька, но здесь шафилу базон де кетер, что даже в зон кетера эйншам есть только аспект свет, света бина. Алькен, поэтому зон хохмы, которые были излучены посредством их зивуга, квар уже эйн багазон газе пхинатгар, нет уже в этом зоне аспекта гар, а есть только аспект вак дегар. И удоме, ибо он подобен зону кли бины, которые были излучены из зона хохмы. В парцуфе хохмы Адама Кадмона. Ки комата зон де кетер шель парцуфа бина. Аз шаве, шава лучше сказать, шава ле комата зон де хохма шува парцуф, а хохма де ак. Ибо уровень зон кетера парцуфа бины одинаков с уровнем зон хохмы, что в парцуфе хохма Адама Кадмон. Кмоша гадов баорех, баор пними лаэль. как написано, как расширено объяснено в Орпними выше, и он дает ссылку после скобки. Улефихах эйна захар шибакли лехохма шибакан некрабашем юд эла вав, ки авак мехоне тамид башем вав. А поэтому мужское, что в кли хохмы, что здесь, не называется буквой Юд, а, но буквой Вав, называется буквой Вав. Киавак, Мехонетамид, ибо Вак всегда называется буквой Вав. Везеамро, Шемсот Вав дале, демилуй Юд, шиубедомэлэ газон, шибабинады парцува хохма. И это что он говорит, что они суть Вав далет, наполнение буквы Юд, что это подобно зону, что в бине парцуфа хохма. И я смотрю, у нас последний от. От самых бет. Вайнянгу. Лефи шазахар эйно миздавек банукво. Рак басот вакшелу левад. Следующая страница Шинун Зайн. Лахен гам габен шело гу цурат вав гамкен. Точка. От самых бет 62. Вайнянгу. А дело в том, что лефиша захар, так как мужское, айом издавек банукво, рак басот делает зевук с нуквой, делает зевук с женской. Еще разочек. Так как лефиша захар, так как мужское делает зевук с женской, только в сути его вак. Следующая страница. Лахен, поэтому гамга беншело, поэтому и также и его сын, он имеет форму вав. Точка. Амнамануква ги цурат далет лефиша ешла коля ют килим. Ракша ор вакшила беталим бадалет ришанимшила. Лахен икра далет. Арей милуй юде шегу вав далет. Вехользе икра юде шегем зон. Точка. Амнам, однако, ануква и цурат далет, женская она, ее форма буква далет, так как лефиша ешла коль, так как, почему? Так как есть в ней все 10 килим. Ракша ор, только что свет, ее свет вак, он аннулируется в 4 ее первых. И поэтому называется далет. 4. Арей милуй юд. Так вот, наполнение буквы юд, что это вав далет. Вехоль за это все называется юд, что они зон. Точка. Вот. Переходим на следующую страницу шин нун хет. В ахарках и от гей шерют гей шигу акли шелянуква. А затем это буква гей, сочетание ют гей, что это кли женского. Точка. Вежамни шер это малхут шелянуква канали. Там остается малхут женского, как сказано выше. Точка. Вайнейка шеролина дал эту рота тахтоним от гей зо. Азги митмалет ваот юд венасет гей юд канискарлаэль. Точка. И вот, когда 4 нижних света поднимаются в эту букву гей, тогда она наполняется буквой юд и становится гей Юд, как упомянуто выше, точка. Амнам цурат гей, зо казе, вавдалет, вафихах, гу, асара. Однако форма этой буквы гей, она такова, то есть такая. Вав и далет, вав это 6, далет это 4, а поэтому это 10. Мы возвращаемся на... нашу, на страницу Шин Нун Вава, Орпними, левая колонка, последняя строчка, ссылка буквы самых бет 62. Шазахарино Миздавек, Бану Кварак Басот, Орпними, следующая страница, Вак, Вехоль Вехулы, Гу цурат вав вихуле, ану кваги цурат далет. Двоеточие. Что фрагмент, да? Следующий фрагмент, который он рассматривает. Что мужское, оно делает зивук с нуквой, с женской, только в сути вак, его вак. И так далее. Следующая страница Шин Нун Зайн. Правая колонка Орпними. И эта форма вав и так далее, женская, имеет форму далет. Двоеточие. Кезахар нимшах. Мизахар шигу пхинат ора хохма каналь. Амнам киванша эйн миздавег бишвиль газон эйлу эла мифхинат вакшибу. Валькен эйло ла сахар, эла вак де хохма. Валькен гу некра башем вав. Ибо мужское притягивается от мужского, что это аспект свет хохма, как сказано выше. Амнам, однако, киван шаэй миздавек, бешвиль, однако, так как он делает звук, не ради зон, этих зон, а из аспекта его вав, из аспекта его вак, вака. Поэтому, эй, лола, захар, эла, поэтому у мужского есть только вак хохмы. Валькен, и поэтому у некра он называется именем вав, точка. Ванекей, ваним, шехет, мянуква, декли, декетер. Шрикомата бина, вейне кредбашем далет, киафель пише, ешла гар, эйнам авак, амнам авак шила, нихлалим багар. А женская, смотри, что он говорит, как нам, какие законы, а женская притягивается от женской кликетера, что это уровень бины, уровень бина, можно сказать. И она называется именем далет. Ибо, несмотря на то, что есть в ней гар, однако ее вак включаются в гар. Следующий абзац и фрагмент. Рей, милуи, юд, шигу, вав. И вот это наполнение юд, что это вав далет. Точка. Внибаэр базе. Иньян алиот гаворот шель парцува бина шо мерши. Им олим, гей урод олим кулам эля захар. И объяснено, этим объяснен аспект подъема светов парцуфа бина. Что он говорит, ари, ше им олим, гей урод, что если поднимаются 5 светов, то поднимаются вместе к мужскому. Венидбаэра там, Шумишум шейн лахем лазон, ва парсуфазе элакли ахат шиукли дезахар шеникра ют. И он объясняет причину этому, что это из-за того, что зон в этом парсуфе имеет только одно кли, что это кли мужского, которая называется юда, точка. Гамнит баэр, шекон эйлу гей урод, шалу лекли декетер, нехларим ба урод али эльоним, шагэм газон де хохма, амехоним вав далит. Гамнит баэр, шезе зе сот вав далит де милу юде, точка. Гамнит баэр, также объяснено, шеколь эйлу гей урод, что все эти пять светов, которые поднялись, кли кетера, они включаются в высшие света, что это зон хохмы, который называется вав-далет. Также объясняется, что это суть вав-далет, наполнение юд. Точка. Кикашаем олим эль кли де захар шеникра юд, ваорота олим Никраот и вав далит. Вас хозе разивуг эля парцув кандаль. Ки кашегем олим, ибо когда они поднимаются к кли мужского, который называется юд, а света и света поднимаются, которые называются и света, поднимающиеся света, они называются вав далит. И тогда снова, и тогда возобновляется зивуг к парцуфу, как сказано выше. И вегу хамаскана, хамискана, шираца лашмияну бедруш азе. Еще дальше почитаем. Велакаман мыви гам кен хайльйот Шель парцова хохмалы, а кли денуква шель акет. И это вывод, который он желал нам сообщить из этого пояснения. А далее будет приводиться также подъемы парцова хохма к кли женского кетера. Последний абзац правой колонки. Кашер оль олим адалет урод атахтоним баот гей зо. Аз ги митмалет баот юд ве насет гей юд. Следующий фрагмент. Когда поднимаются четыре нижних света, то в букву гей, в эту букву гей, Тогда она наполняется буквой юд и становится гей юд. Айну. Амискана шель халука шния. Кашеолим дал это урод. Айну ба парцов ахохма. Аз олим лану квады клиды кетер. Точка. То есть это вывод второго различия, когда поднимаются четыре света, то есть в парцуфе хохма. Тогда поднимаются к нукве, к женской, кли кетера, точка. Венебаэша, кли шеля нуква де кетер, никра гей, ваорота улим элега, Гемсот хамилуйшила, лею там махазирим, ла эдзиву гальон венитбаер лама, лама дал это ауде хаурот эйлу мехоним башем ю, ши альшем сфера эльона, ши баурота эйлу, ши упхината захар, ши лаквиды хохма. Левая колонка, аникра юде, Вехоля урод аулим нихлалимбо. Точка. Возвращаемся в правую колонку. Ванидбаэр. И было объяснено. Шеакли шелянуква декета. Что кли женского кетера некра называется гей. Ва урод аулим элега. А света, которые к ней поднимаются, они суть ее наполнения. ее там, так как они возвращают ей высший зивуг. И объяснено, почему четыре этих света называются именем Юд, что это из-за сфер, высшей сферы, что в этих светах, что это аспект мужского кли хохмы, левая колонка, которая называется Юд, а все света, которые поднимаются, включаются в него. Точка. У лефихах. Агей азо митмалет баот юд венасет гей юд камувар. А поэтому это гей наполняется буквой в букве юда и становится гей юда, как объяснено. Следующий абзац. Вейнайгараф омер лээль гимель халукот. Вейнян льот урод лемала. И вот Рав говорит выше три различия, то есть он поясняет там три различия Бейнян альет в аспекте подъема светов вверх и их включение в зон Кетера. Точка. А Алеф. Шоулим в них лалим, баанук, вадекетер. Первое различие, что они поднимаются и включаются в женское кетера. Абет шанихлалим баадхура декетер. Второе, что они включаются в мужское кетера. Агимель гу шанихлалим кцатам баанук, а кцатам бетхура. Третье различие, что они включаются частично в женское, частично в мужское. Точка. Вине бет халукота решено, решенот левадам, левад. Гэм шенит баарукан, вехалука агимель лобиер лану клаль. Смотри, что он говорит нам. И вот два первых различия, только два первых различия, они здесь объяснены. А третье различие он нам совсем не объяснил. Следующий абзац. Амнам халука агимель азо. Кварбир ланулы эль дваф тав рацо реш цади вав от зай. Однако третье различие он объяснил нам уже выше на странице 296 в букве зай. Ки шам гидхил ледабер мигимель миней гидкалалут. Аллу. Ибо там он начал говорить о трех видах этих включений. Точка. Пиомер шам, гимель миней калалот. Двоеточие. Алеф гу, шенихлалим азон, зеба зеба кли эхад. Ибо он говорит там о трех видах включений. Первое. Что включаются зон одно в другое, в одно кли. И второе включение это как, что гу шанихлалим гауротейгем зебазе биотам бабет килим. А второе включение это когда включаются их света одно в другое, один в другой, когда они, будучи в двух килим, а гимель губию там не хвалим, зебазе, кашем, бету рот бельти килим. А третье включение, когда они включаются один в другой, когда кашем, бету рот, когда они два света без килим. Читай там. У пируша творим, гу, канал. Объяснение слов, оно следующее, как сказано выше. Оно как сказано выше. Киклалут аалев. Шагазон нихлалим баклиеха, дагайну бапарцуф, абинаде ак. Шаэйн шам гаката решимо, веора биназе базе. Валькен лояца гакли бишвиль никива декетер. Велахена никива мидбателет баклиха сахар деканай. Ки клалут аалов, ибо первое включение, когда зон включается в одно кли, то есть в парцуф бина Адама Кадмона. В парцуф и бина Адама Кадмона. Что там шэйн шамаката решимо, что там нет соударения решимо из света бина одно в другое. И поэтому лоя цага кли бешвильн, и поэтому не выходит, не вышло, не появилось кли для женской кетера. А поэтому женская одевается в кли мужского, как сказано выше. Вахлалута бет, шиеш лазон бет килим. Губа парцува хохма деак, шиешам аката и шимо ваора хохма зебазе. Вяц у бет килим. Вейточи. Ахат ле захар, ахат ле накива. Кадаль. Точка. А второе включение, второй тип включения, ше ешла зон, что в зон, когда в зон есть два килим, и это в парцуфе хохма Адама Кадмона. Вешамака, и там есть удосоударение решимо и света хохма одно в другое. И вышли оттуда, то есть появились там два килим. Одно для мужского, и одно для женского, как сказано выше. Ухлалута гимельгу баэт делома атебекетер вазон бацмам олим ламалхут шалярош. Ша азгем немца имит пашти вайоц имя килим шалагем дегуф ваэм бетурот бекли бли килим. А третье включение, оно во время, когда ломаты бакетер, когда не приходит свет в кетер, а зон, сами зон поднимаются к малхут головы, что тогда они находятся, получается, что они распространяются и выходят из своих келим тела. И они два света без килим. Последний абзац. Ине бет аклалут харишинот. Лобер шамара в клум. Воумешумши самах отсмо альма шинбаэр каан баорах канал. Кибет аклалут айлу хэм бет халукот харишинот шабакан. Следующая страница ор, прими правая колонка. Шин нун хэт. Шанитбару гейтев плефанейн. Точка. Возвращаемся на левую колонку, последний абзац. И вот два первых включения он там не объяснил, там Рав совсем их не объяснил. И это так, потому что он дословно опирался на то, что объяснено будет здесь. Распространено будет объяснено здесь, как сказано выше. Кибетка клалута эйлу, ибо эти два включения, они два первых различия, что здесь, следующая страница шин нун хэт орпними и правая колонка, которые объяснены хорошо далее. Перед нами, пусть сказать, точка. Вахалукага гимель машило пьер ата ота кан. Гу аклалут гагимель ашершам, шарав бьерута шамба орах. А третье различие, оно шело бьер, который он не объяснил здесь. То есть, которые перед нами были, он объяснил, да, вот эти первые объяснил нам. Я сказал, перед нами, получилось, как будто бы это дальше будет. Нет, которые же объяснены, хорошо, перед нами. Это в начале этой правой колонки, так надо перевести. А третье различие, оно, которое он здесь не пояснил. И это, что это третье включение, которое там, которое Рав пояснил, его там расширено. Точка. Кумаваершам, кешлагем лазон, шалула рош, бет зивугим. Двоеточие. Зивук алев Шане кивани хлелет базахар. Вазивук йоце аля авиют. Шель пхина далет камедата захар. Шаз мамшихим гаор бекомат кетрильон. И он поясняет там, что ешлагемля зон, что зон, которые поднялись к голове, есть в них два зивуга. Двоеточие. Зив, первый зивук, когда женское включается в мужское. Вазивук йоце, и зивук выходит на авиюте четвертой стадии, как мира мужского, что тогда притягивается свет уровня высшего кетера. Точка. Вазивук абет, шазахар нихлальба анекива. Вазивука йоце альмидата авиют шаранекива, дегайну бивхина гимель. Шазмам шехима орак, бекомата хохма, айеншам. Гейтев бау ваор пними шам, дав рацас двара матхиль, шам издакех. А второй зивук, что в том, состоит в том, что мужское, это когда мужское включается в женское. И зивук выводит на зивук выходит на уровне авиюта женского, то есть третьей стадии, что тогда притягивается свет только уровня хохма, читай там, и в Орпними Шам, страница 297, Двара Матхиль, слово начинается, абзац начинается со слова Шамиздакех, что утоньшился. Следующий абзац. Ванитбаер Шам, Баорпними, Дав, Рацат, Двара Матхиль, Веломат. И там это объяснено в Орпними, страница 294, Двара Матхиль, слово начинается, абзац начинается со слова «ломаты», не входит. «Шебальязо элярош шелязон клулим коля сфирот шелематами акетер гамкен эла шекулам беталим багазон декетер валькен эйнам олим башем аян шам хейдев». Там бы лучше запятую поставить во второй строчке. «Шебальязо», что в там объяснено, что в Шебалия Зо, что в этом подъеме к голове зона включаются все сферот, что ниже кетера, также включаются также сферот, что все сферот, что ниже кетера, но что все вместе они аннулируются в зон кетера. И поэтому Эйнамулим, и поэтому они называются именем, читай там. Вейнейка налу коль гея уродшего парцов. Вегам орахес это коль лель левая колонка зад. Нихлаль гам кен базона и лугал яншам. Веаз немца им гея урод. Кцатам клулим баакли де некива, у кцатам клулим баакли де захар. Дайну, башаша нихлала некива, ба захар. Вазивук наса бифхината захар. Аз нихлалу гей, а гей, урод, ба захар, точка. Выгинай правая колонка. И вот здесь. Алу, коль, гей, а урод, ба парцуф. Поднялись все пять светов в парцуфе. Что в парцуфе? Вагамора хесед. И также свет хесед, который включается, включает в себя семь нижних. Также также в зон Эйл, то есть поднялся, то есть также в эти зон Эйл, в эти зон, читай там. Вазним своими тогда получается, что пять цветов, часть из них включается в кли женского, и часть включается в кли мужского. То есть в тот момент, шанихвала ганекива, когда женское включается в мужское. И зивук делается на стадии мужского. Азнихалу гея урод басахар, тогда включаются пять цветов в мужское. Точка. Увагазивук габет, шанихала захар ванекива, Венасу азивук. Бехинат анекива, нихлалу гам геяурот ба анекива, баофен, шо геяурот нитхалалу мекцатам ба захар, альдей зивуга решон, о мекцатам ба анекива, альдей зивуга беткам вар. А во втором зивуге, шо нихлаль, когда мужское включается в женское, венасу азивук, и зивук становится, имеет место, делается, производится в аспекте женского, включаются также пять цветов в женское. Таким образом, что пять цветов Ниткалалу Мекцетам включаются частично в мужское, посредством первого зивуга, и частично в женское посредством второго зивуга, как объяснено. И последний абзац – и последний фрагмент нашего отца Цурат Гей Зо Казе Вав Давид Лерихах и Асара. Форма буквы Гей, этой буквы Гей, она следующая, она как Вав, она такая, Вав Давид. А поэтому это 10. Киеш Гей Шицурата Вав далит. Веш гей шицурата ют далит. О, смотри внимательно, что он говорит. Очень важно, сейчас нам будет попадаться это часто. Ибо есть буква гей, форма которой вав далит, а есть буква гей, форма которой юд далит. Точка. Веомер шей зо аромезит ален кейва декетер. Цурата вав далит. Шу багематрия асара. Арумез шиешла лэгэй зо асара келим. Клумар ши коля ют сферот, коля эсер сферот шеля кома нихвалим багэй. Моши катув лэль. Ши коля кома хадаша ши яцаба и паштут бет, ши и комат ахохма и пхинат ор аныкива декет. И он говорит, Веомер, Шейзо, что это буква Гей, аромезит аля некива, которая указывает, скрыто указывает на женского, женское кетера, ее форма вав далит. Шуба гематрия, что это гематрию имеет, гематрию 10, что это скрыто указывает, шешла, что есть у нее, у буквы Гей, этой буквы Гей, 10 килим, то есть шикора эсер сферот Шелякома, то есть, что все 10 сферот уровня включаются в букву Гей, как сказано выше. Шеколякома Хадаша, что каждый новый уровень, который выходит, который вышел во втором распространении, что это уровень Хохма, это аспект женского света, женского кетера.